Друзья, прочитаю место, которое записано в послании к евреям, 5 глава, 7-8 стихи. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». За Христа написано это слово. И на что хотел обратить наше внимание с вами, друзья. Написано: «И услышан был за свое благоговение». Вообще, что такое благоговение? В словаре Удаля так он описывает, что это наивысшая любовь к Отцу своему. Иисус Христос проявил эту любовь к Отцу своему на деле. Услышан был страданиями, пошел на крестную смерть для того, чтобы мы с вами имели спасение, получили это прощение. Я хотел обратить на две стороны благоговения. Есть внешняя сторона благоговения, а есть внутренняя сторона. В чем она может проявляться? Внешняя сторона благоговения. Ну, на примере таком, всем известным нам, читающим Слово Божие, закнижников, фарисеев. Написано, они выходят, становятся на углу улиц, то есть всенародно, везде, где их видят, на показ проявляют или показывают себя. И Христос за них так сказал, что как учат они, так вы поступаете, но как они делают, так вы не делаете. То есть внешне они проявляют это благоговение, эту любовь к Отцу, к Богу, а внутренне пустота. Внутренне нету жизни. Внутреннюю жизнь мы можем находить во многих библейских эпизодах, которые описываются за Иосифа, когда мы читаем, неоднократно написано, что «и был Господь с ним». И был Бог с Иосифом. Внутренняя сторона, внутренняя любовь к Отцу Небесному, которую он доказывает на деле. Продали в рабство, находится в чужом месте, а благоговеет пред Богом своим. Доказывает эту любовь на деле. Боится сделать, чтобы грех. Идет в тюрьму, сажают его, за то, что убегает от греха, за то, что благоговеет пред Богом своим. Внутренний трепет такой, как согрешу я пред Богом моим. Такое состояние его. Еще на таком примере можем вспомнить за Авраама, когда Бог сказал ему: «Принеси в жертву сына своего». Идет на гору с сыном своим. Сын несет дрова и задает этот вопрос отцу своему, что вот дрова, а где жертва? Неоднократно он, может быть, ходил и совершал, видел, как отец совершает жертвы эти, приносит пред Богом. И нелегкий вопрос – Где жертва? Бог усмотрит, благоговеет пред Богом, идет и исполняет то, что сказал ему Господь, то, к чему призвал его Господь. И шел с той верой, что Бог силен и из мертвых воскресить его. Шел для того, чтобы исполнить слово Господне. И оценка Бога. «Вот теперь я знаю, что ты боишься Бога». Бог оценил его. Оценил так, как не оценит человек. И оценка Бога, она всегда выше, чем оценка человека. Даниил, когда решил, чтобы не оскверняться со стола царского, и какие последствия знаем от этого. Еще на одном примере хочу вспомнить за Елисея, когда к нему приходит Нейман, получил исцеление, приносит подарки ему, говорит: возьми. Не возьму. Ничего мне не надо. Гиезий внешне, можно сказать, благоговеет, да? Он уходит, Нейман, бежит за ним: дай подарки твои, возьму. Дай то, что ты хотел дать. И какие последствия, что навлек эту проказу не только на себя, а и народ на весь свой. Чтобы это благоговение в нашей жизни, оно было не внешним нашим, может быть, хождением показным. Перед людьми мы можем это сделать. Можем это сделать и придя в собрание наше, находясь какой-то отрезок времени. Но как важно, чтобы это было в жизни нашей, в нашем хождении перед Богом, в доме нашем, на работе ли, или, может быть, в общении друг с другом, чтобы окружающие могли увидеть, что поистине я благоговею пред Богом. Я проявляю эту наивысшую любовь к Богу на деле, в жизни своей. Один пример практической жизни слышал за одного брата свидетельство. Призвали его в армию, отказался принимать присягу, ну, всячески и угрожали, как это бывает. Знали и командир части, командир батальона, все начальство знало. Настал день присяги, приезжают генералы, его вызывают, чтобы принимать присягу. Он выходит из строя, становится лицом к строю и говорит, что «Я обещаю быть верным Богу, верным Слову Его, чтобы доказывать это все на деле, жизнью своей. Что бы мне ни угрожало, какие бы последствия ни были, я обещаю быть верным Богу». Все командование в растерянности такое, они не ожидали этого. И командир части спрашивает: «Ты все сказал?» Он говорит: «Все сказал. Становись в строй». Пришли в казарму, солдаты подхватывают его, подбрасывают его: «Молодец, что ты не побоялся, что ты так сказал». И на данный момент это верный служитель Божий. Как важно, друзья, в нашей жизни, чтобы благоговеть пред Богом нашим, чтобы, невзирая, может быть, на трудности, которые могут встретиться в нашей жизни, или на людей, которые могут окружать нас, нам благоговеть всегда пред Богом нашим. В книге Малахия, в первой главе, записан 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф. Сын чтит отца. И где благоговение? Где почтение? Как важно в нашей жизни, чтобы не оказалось так, как описывается в этой книге к священникам слово это, что приносят в жертву нечистый хлеб, приносят в жертву худое. В нашей жизни такое может также совершаться, когда приходим к Богу с нечистотой и приносим жертву, жертву хвалы или жертву благоговения, простите, жертву благодарения, а сами в своем состоянии можем быть или отстоять далеко от Бога, можем находиться во грехе и не просить прощения за это у Бога. В за Иова написано, как он благоговел пред Господом в 37 главе, 23 стих. «Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает». Здесь, в этом стихе, можно сказать, описано все благоговение, все состояние Иова пред Богом. Мы не постигаем его. Не можем постичь его разумом нашим, Бога нашего. И он никого не угнетает. Бог никого насильно не призывает, никого насильно не влечет ни к чему. Но наше состояние, когда мы, познав Бога, приняли Его как Бога, нам необходимо благоговеть пред лицом Его. В 42 главе за Иова еще так сказано, 5 стих. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». Полное такое состояние описывается Иова, весь Иов, состояние его духа. И в нашей жизни мы можем нашими глазами видеть Господа, можем благоговеть пред лицом Его. Как апостол Павел в послании к Тимофею пишет слово такое за Христа: «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Беспрекословно великое благочестие тайна. И как хорошо, когда в своей жизни мы можем постигать эту тайну, познавать ее в нашем хождении пред лицом Господним, благоговеть пред Ним и прославлять имя Его. Да благословит и нас Господь, чтобы в нашей жизни не было этого формального хождения пред Богом, благоговения пред Ним, показного, внешнего, но чтобы внутреннее это благоговение пред Богом нашим, любовь к Отцу, она проявлялась на деле и в жизни нашей. Помолимся Ему. Аминь.